Пользуясь многообразными, дополняющими один другой видами физических упражнений, мы способны отгранить разные стороны своего психического склада и реализовать внутреннюю потребность в гармоническом развитии посредством занятий даже противоположными по направленности видами спорта. Существует множество замечательных книг и наставлений, в которых рассказано, какие наши системы начинают работать лучше, при каких видах движения, с помощью каких методик. Имя этим пособиям – миллион. Каким поверить? Куда податься? Лично я нахожу выход самый простой. Стремился и стремлюсь испробовать себя всюду, где только не представлялась возможность. От футбола до байдарки, от гимнастики до самбо, от плавания до бадминтона, от легкой атлетики и лыж до гирь и штанги. Полагаю также, что в каждом из отдельных видов физической культуры, например, в беге, следует чередовать разные дистанции, разные режимы тренировок. И главным критерием вашей правоты будет обретение удовольствия от возможности неуклонного повышения нагрузок. Мой друг и единомышленник, человек прекрасной души из совершенного тела Николай Пашнин, в прошлом рабочий модельщик самой высокой квалификации, а ныне общественный инструктор по физической культуре, создал замечательную программу, по которой занимается сам и тренирует своих учеников. В эту программу входят тренировки таких восточных видов борьбы, как кунг-фу и ушу, куда входят упражнения динамические и изометрические, упражнения с отягощением и виброгимнастика, целая группа движений и прежде всего на растяжку по системе йогов и разного вида бег. Я уже не говорю, что методика Николая подразумевает глубокое владение основами правильных представлений о питании и дыхании, о закаливании и борьбе со стрессами и многое-многое другое. Высокая нравственность, внешний облик этого человека, который выглядит на целое поколение младше своих сверстников, несмотря на весьма трудную жизнь, все это главный и решающий аргумент в защиту комплексного подхода к своему здоровью вообще, к разным видам движения в частности. Тут будет уместно напомнить, что в понятии комплексного подхода к здоровью всенепременным образом включается представление о выработке совместного солидарного духа. Когда ленинградские ветераны, например, бегут более 1000 километров от города на Неве до стадиона Жальгирис в Вильнюсе, они не только и не столько стремятся к накачиванию своих мышц, сколько к тому, чтобы испытать убедительное чувство своего единства и сплоченности, сколько для того, чтобы приобщить других людей к тому образу жизни, который приносит радость. И можно быть уверенным, что если ветераны по многу раз уже участвовали и в этом сверхмарафоне, и в других пробегах протяженностью в сотни и тысячи километров, то именно потому, что они получали удовлетворение, выше которого трудно себе представить, от трудного и удачного совместного дела. И если молодожены Сергей Федькин и очаровательная Татьяна Рощина, сопровождаемая полусотней своих друзей-бегунов, проделали путь от парка культуры и отдыха имени Горького до Кремля, а затем пробежали 20-километровый маршрут в свой клуб к свадебному столу, заставленному фруктами и соками, где самым крепким напитком был чай, то такое начало их совместного супружеского пути, разумеется, свидетельствует о крепости не только физического здоровья, но и нравственного. И если по всей стране начинают возникать клубы, в которых люди собираются не только для того, чтобы освободиться от своих болячек, но и для того, чтобы резко поднять свои человеческие возможности, то самое главное в этих клубах то, что каждый знаком с каждым, что общие заботы, как общие крылья, поднимают каждого много выше, чем он был раньше. И если в этих клубах есть еще дети и их родители, и бабушки, и дедушки, то мы получаем некоторую модель того общества, того всесторонне здорового сообщества людей, к которому мы в целом и стремимся. Мы обретаем упругую энергетическую сферу того коллективного поля, которое сохраняет жизнь и здоровье находящихся внутри нее и способно, подобно незыблемому бастиону, отбить любой набег злобной вирусной орды. Когда председатель американской общественной организации «Бегуны мира» Дэн Дрю приехал в Москву для участия в международном марафоне мира –